Повернувшись, она осмотрелась. Остановка автобуса находилась перед круглым зданием, на фасаде которого было написано «Estación de Autobuses». «Я смогу здесь сесть на другой автобус», — подумала Лючия. Она зашла внутрь. Это было просторное здание с мраморными стенами и множеством билетных касс, над окошками которых висели таблички «Сеговия», «Вальядолид», «Саламанка», «Мадрид». Лестница и эскалатор вели на нижний этаж, откуда отправлялись автобусы. Там же находился буфет, где продавали пирожки, конфеты и сэндвичи, завернутые в вощеную бумагу. И Лючия вдруг поняла, что была страшно голодна. «Прежде чем что-нибудь купить, — подумала она, — я лучше сначала узнаю, сколько стоит билет на автобус». Лючия направилась к окошку с табличкой «Мадрид», но тут увидела, как в здание станции торопливо вошли двое полицейских в форме. Один из них держал в руке фотографию. Полицейские стали ходить от окошка к окошку, показывая фотографию служащим. «Они ищут меня. Этот проклятый водитель меня заложил». По эскалатору поднималась группа только что прибывших пассажиров. Когда они направлялись к двери, Лючия поравнялась с ними и, смешавшись с толпой, вышла на улицу. Она шла по мощенным улицам Авилы, стараясь не бежать, чтобы не привлечь к себе внимания. Свернув на улицу де ла Мадре Соледад с ее гранитными домами, черными витыми балконами, она дошла до площади де ла Санта и села в парке на скамейку, пытаясь сообразить, что ей делать дальше. Наслаждаясь теплом полуденного солнца, в сотни метров от нее в этом же парке сидели еще несколько женщин и какие-то пары. Лючия продолжала сидеть на скамейке, когда появилась полицейская машина. Она остановилась на противоположном конце площади, и из нее вылезли двое полицейских. Подойдя к одной из сидевших женщин, они стали о чем-то ее спрашивать. Сердце Лючии забилось сильнее. Она заставила себя неторопливо подняться и, повернувшись, пошла в противоположную от полицейских сторону. Сердце ее бешено колотилось. Соседняя улица носила невероятное название — «Улица жизни и смерти». Уж не предзнаменование ли это? На площади, высунув языки, точно живые, стояли два каменных льва. И Лючии в ее воспаленном воображении представила, что они вот-вот бросятся на нее. Впереди был большой собор. Резной медальон на его фасаде изображал девушку и оскалившийся череп. Казалось, что в самом воздухе чувствовалось дыхание смерти. Лючия услышала звон церковного колокола и, подняв глаза, посмотрела через открытые городские ворота. Вдалеке, на высокой горе, виднелись стены монастыря. Лючия стояла и, не отрываясь, смотрела на него. «Что заставило тебя прийти к нам, дочь моя?» — мягко спросила преподобная мать Беттина. «Мне нужно пристанище». «И ты решила найти пристанище у Господа?» «Абсолютно верно». «Да», — Лючия начала сочинять, — «это именно то, что я всегда хотела — посвятить себя духовной жизни». «Все мы в душе желаем этого, не так ли, дочь моя?» «Господи, кажется, клюет», — радостно подумала Лючия. Преподобная мать продолжала. «Мне следует предупредить тебя, дитя мое, что устав цистерцианского ордена самый строгий из всех. Мы полностью изолированы от внешнего мира». Ее слова звучали музыкой в ушах Лючии. «Те, кто входит в эти стены, дают обет никогда их не покидать». «Я ни за что не хочу уходить», — заверила ее Лючия. «По крайней мере, в течение ближайших нескольких месяцев». Преподобная мать встала. «Это серьезное решение. Я думаю, тебе следует пойти и хорошенько все обдумать, прежде чем принять его». Лючия почувствовала, что ситуация осложняется, и запаниковала. Идти ей было некуда. Единственной ее надеждой были эти стены. «Я уже обо всем подумала», — поспешно сказала она. «Поверьте, преподобная мать, я только об этом и думала. Я хочу отречься от мира». Она посмотрела настоятельнице в глаза.